Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно Дон Педро де ла Савино, владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками. Он удалился, но не оставил надежды обладать ею. Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу. Он провел уже последнюю линию. Напрасно. Фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькою внутреннюю усмешкою он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака недоставало. Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза. Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперив на него тусклые, но пронзительные свои очи. «Чего ты хочешь?» — сказал он ему голосом тихим и тонким, но от которого кровь застыла в его сердце, и волосы стали у него дыбом. Антонио колебался, но Мария предстала ему со всеми своими прелестями, с лицом приветливым, с глазами полными любовью. Он призвал всю свою смелость. «Хочу быть любим Марию», — отвечал он голосом твердым. «Можешь, но с условием». Антонио задумался. «Согласен», — сказал он наконец, — «но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания. Тайна природы будет мне открыта?» «Будет», — отвечал дух. «Следуй за своею тенью». Дух исчез. Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились, тень пошла. Антонио за нею. Антонио шел как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось. Наконец земля под ним вздрогнула. Яркие огни стали вылетать из нее одни за другими. Вскоре наполнился ими воздух. Они метались около Антонио, метались миллионами, но свет их не разогнал тьмы его окружающей. Вдруг пришли они в порядок и бесчисленными правильными рядами окружили его на воздухе. «Готов ли ты?» — вопросил его голос, выходящий из-под земли. «Готов», — отвечал Антонио. Огненная купель пред ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии. По правую свою руку он увидел огромную ведьму, по левую — такого же демона. Как описать ужасный обряд, совершенный над Антонио, эту уродливую насмешку над священнейшим из обрядов? Ведьма и демон занимали место кумы и кумы, отрекаясь за неофита Антонио от Бога добра и спасения. Адский хохот раздавался по временам вместо пения. Страшны были знакомые слова спасения, превращенные в заклятие гибели. Голова кружилась у Антонио. Наконец прежний свист раздался. Все исчезло. Антонио упал в обморок. Утро возвратило ему память. Он взглянул на Божий мир глазами демона. Так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну. Он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии. Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовью. Шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки. Лаская Марию, Антонио не оставлял свои каббалистические занятия. Он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой. Он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может, легким в сравнении с его преступлениями.